Глава 37. Наполеон III. На этот раз красная физиономия Тяпова никакой доброжелательности не выражала. Прошло уже полночи, и хозяин кабинета выглядел усталым и раздраженным. Гостям из пятого апартамента даже не предложил присесть. Костя, всего четверть часа назад узнавший о похищении менделеевского аппарата и всех добытых веществ, был даже краснее алкогольного магната. Петр Алексеевич крепко держал друга за локоть. Еще в номере они договорились, чтобы стараются уладить дело мирно, путем переговоров. Роль голубя мира взял на себя живой. — Иван Ильич, большое спасибо за ужин, — начал он, лучезарно улыбаясь. — Очень было приятно выпить, родимые тяпушки. Как мы пиарили с ребятами в свое время. И по черному, и по белому, и по серому, и в хвост, и в гриву. Помните, конечно? — Не могу я всех помнить, — буркнул Тяпов. — У меня, вашего брата, целая конюшня. — Но меня-то вы забыть не могли, — ничуть не смутился гений пиара. — Теперь всей стране известно, а от какой фамилии происходит слово «тяпнуть». В онлайн-словари внесено. А чья работа? Лицо Тяпова чуть подобрело. И Пашет сразу заметил. Он хорошо помнил, что Иван Ильич обожает свою фамилию, и потому поспешил развить успех, ничуть не опасаясь переборщить. Живой без спроса уселся в кресло перед столом и объявил: «А я недавно сделал еще одно открытие. Ручное орудие для окучивания картошки из пяти букв, знаете?» «Тяпка», — чуть подумав, ответил окучиваемый. «Точно! И вы не поверите, тоже из ваших мест слово оказалось. Имею неопровержимые доказательства, что тяпку изобрели поморы. Картофель в Россию через Архангельск завезли, так, так, вот. И предки ваши, стало быть, выращивали его еще до Петра I. А чтобы картошку окучивать, что нужно было? Тяпка, вот. Они ее изобрели и назвали в честь изобретателя предка вашего. Так всегда бывает. Гелиусак там, Больмариот, Децибел. В общем, не прикажете ли начать рекламную кампанию? Я думаю, для начала надо передачу на Пятом канале замутить. Профессоров русского языка по бородате и позовем. Ксюша умные вопросы задавать будет. У нас в деревне тяпшей топкой мест называли, — сказал друг Ильич. А тяпки, значит, ловки. Гениально! Ловкие тяповы осушили топкие места, насажали там картошки и окучили ее ручными орудиями. Как это звучит по-древнерусски? Тяпские тяповы затяпали, тяпши втяпали картяпки и обтяпали тяпками. Во! Да я вам все слова от вашей фамилии произведу. Давайте, что ли, тяпнем за это. Ильич расплылся в улыбке, но тот открыл рот бабств. Петр Алексеевич дернул его за локоть, однако было уже поздно. — А еще есть выражение «денег тяпнуть». — Украсть, то есть, ты куда парад дел? Улыбка на лице потом поморов исчезла, и красный цвет лица стал гораздо гуще. — Какой еще парад? Костя сбросил руку Петра Алексеевича и шагнул вперед. — Ты мне не шути! — Аппарат на балансе музея — это государственная собственность. — Да? А чего ж ты его в рюкзаке таскал? — удивился Иван Ильич. — Значит, украли у тебя в Пырьевске государственную собственность? От возмущения бабст не смог ничего ответить. Несколько секунд он только хватал воздух ртом, как выброшенный на берег рыба, потом заревел, как носорог, и ринулся на обидчик. Петр Алексеевич и Паша бросились на Костю и повисли на нем. Скорее всего, разъяренный бабст раскидал бы их и добрался до тяповского горла. Но тут в кабинет влетел лейтенант Зинченко. — Руки за голову! Всем к стене! Буду стрелять! В руке у него поблескивал пистолет ТТ. Следом за начальником охраны вбежали еще пятеро гестяповцев. Через минуту почетные гости стояли, уперев лбы в стену, заложив руки за голову и расставив ноги на двойную ширину плеч. Иван Ильич прохаживался у них за спинами и спокойно говорил. — Да вы соглашайтесь, ребята! Всех ученых-дармоедов разгоню. Создадим тут вместо них особый менделеевский отдел. Инновационно-креативный. Петра начальником поставлю. Пашка зам по маркетингу. Ну, а ты чему и будешь замом по науке? И работайте себе спокойно своим аппаратом, согласны? — Да не, да, — ответил на это Бабст. Зинченко подошел к нему и легонько стукнул ручкой пистолет по затылку. — Фильтруй базар! — Да погоди ты! — отмахнулся от него Тяпов. — Петр! — Чего ты молчишь? Ты ж тот главный. — Иван Ильич, я не буду с вами разговаривать, пока вы не скажете, что с моей сестрой. — А ничего с ней особенного? — Отдыхает себе в апартаменте. Слушай, ну ты ж деловой человек. — Ну подумай сам, какая тема. Правнук нашел рецепт князя Собакина. Вклад самого Менделеева. Тяпов покаялся и отрезвляет русский народ. Хорошие деньги заработаем. Вам всем процент пойдет. Я давно понял, что это совершенно не коммерческий продукт. Вздохнув, сказал Петр Алексеевич. Массовое производство организовать невозможно, потому что аппарат уникален. И компоненты тоже. А сам эликсир представляет чисто научный интерес. Пить его просто опасно. И не отрезвляет он нифига, добавил живой. Наоборот, крышу сносит. Тяпов усмехнулся. Ну а как же его вот этот ваш Майк Тайсон пил? Думаешь, я не знаю? А вы знаете, что с ним после этого было? Откликнулся Паша. Да он чуть вертолет не грохнул. Вместе с нами. Еще и до сих пор на людей бросается. Спросите вон у пилота. Иван Ильич посмотрел на Усова, который с мрачным видом стоял в углу. Тот чуть заметно кивнул. — Знаю я это, — сказал Тяпов, — но надо же разобраться в напитке. Определим химический состав, попробуем сделать аналог аппарата, ингредиентов наберем заново. Мишка Лиходумов траву свою сам в зубах притащит. Что найдем, синтезируем. Поработать месяцок потом, ясно будет. А, Петр, ну соглашайся, ты ж сам с этим не справишься один, тут ресурс нужен. Если вы что-то синтезируете, то получится опять Тяповка. И вообще, вызовите сюда мою сестру, тогда будем разговаривать. Ах, сестру! Ну, давайте вызовем сестру. Машенька, поди сюда, а вы присаживайтесь, господа. Чего так стоять? Господа опустили руки и обернулись. Навстречу им из-за шкафа шагнула княжна Вера. Только вместо трогательного походного костюмчика на ней была облегающая фигуру черной формы. — Сестренка, жива! — кинулся к ней Петр Алексеевич. Гестяповка сделала шаг назад. — Петр Алексеевич, я вам никакая не сестра? — ответила она холодно. — Я сотрудница отдела внешней разведки. Костя, как подкошенный, упал в кресло, согнулся пополам и закрыл лицо руками. Паша вцепился в свои дреды и несколько раз силой дернул их в разные стороны. — А я вам говорил! — закричал он. — Миледи! Матахари! Говорил я вам! Достойно выдержать удар сумел только Савицкий. — Ну что ж, — сказал он, пытаясь справиться с дрожью в голосе, — все понятно. Промышленный шпионаж. — А куда в наше время без него? — развел руками Тяпов. — Значит, нас обвели вокруг пальца. Поздравляю с победой, Иван Ильич. Но работать на вас мы категорически отказываемся, правда, ребята? Бабс не ответил, он только посмотрел на Тяпова, его взгляд был красноречивый всяких слов. Лично я беру назад свое предложение относительно рекламы Тяповки, заявил Паша, но при этом предлагаю другую сделку. Вы нас отпускаете живыми, а я за это обещаю не склонять ваше имя в интернете. Предложение интересное, кивнул Иван Ильич. «Послушайте», — вмешалась Мурка, — «ну зачем вы отказываетесь? Я же за вас так просила. И тут в холдинге такие огромные возможности, и научные, и вообще, ребята, Костя!» Бабс встал. «Мучительнее после их терять», — сказал он глухим голосом. «Что?» — не поняла Маша. «Ничего. Песня есть такая. Ну что, пошли отсюда!» — обернулся он к своим. Все посмотрели на Тяпова. — Так не будете работать? — спросил тот. — Не будем. Тяпов оглядел их всех по очереди, задержав взгляд на Бабсти. — Ну и ладно, — сказал он наконец. — Зинченко, проводи их за ворота. Начальник охраны удивленно поднял брови. — Иван Ильич, вы в буквальном смысле? — В буквальном. Проводи гостей за ворота, а сам иди спать. — Есть. Граждане гости, следуйте за мной. Гестяповцы окружили депортируемых. Зинченко открыл дверь, Выходя, никто из бывших товарищей даже не оглянулся на Машу. Когда гости ушли, Тяпов сел в свое кресло и обратился к стоявшим перед ним разведчикам. — Ну, голуби, слушайте мое окончательное решение. — Проект закрыть — это раз. Капитана Усова понизить в звании до младшего лейтенанта — это два. — За что, Иван Ильич? Я-то в чем виноват? — А за то. Ты думаешь, я разговоры в кабине вертолета не записываю? Это даже по инструкции полагается. В случае катастрофы, послушайте. Вот и считай, что настала тебе катастрофа. Будешь в другой раз про песцов рассуждать. Усов поджал губы. — Дальше, — продолжал Тяпов. — Стажера Голубкова оставить в прежней должности и продлить испытательный срок на 3 месяца. Будешь молчать в тряпочку, получишь бонус за проявленное мужество. Мурка опустила голову. — Похищенные аппараты, другие вещественные доказательства уничтожить, — закончил Иван Ильич. — Вопросы есть? — Как уничтожить? — вскрикнула Маша. — Это же чудо науки! — А мне оно нужно, твое чудо? — Ты мне и так чуть-чуть голубого песца не подложила. Ведь еще не все кончилось. — Не дай бог журналисты пронюхают. Живой этот вякнет что-нибудь. Но же обещал не склонять, обещал он. — Ладно, в любом случае, позиции мои следующие. Ни про какой аппарат я знать не знаю, никого за ним не посылал, господ Савицкого живого и бабства в глаза не видел, и вы оба помалкиваете. Будете болтать, шкуру спущу. А наказание вам по делам. В следующий раз, прежде чем лезть ко мне с проектами, 2 раза подумайте. Все, свободны. Машка вернулась в свой апартамент и предусмотрительно поставила стул в проем двери, чтобы та не захлопнулась. План у разведчицы был простой. Быстро собрать вещи, а потом покинуть Тяповское предприятие навсегда. После всего, что она совершила за последнее время, сидеть в стажерах еще целых 3 месяца было бы не просто скучно, а оскорбительно и позорно. «Да пусть подавит своим бонусом», — думала Мурка, бросая в сумку тряпки. — Надо ребят найти. Я им все объясню. Кость меня поймет, он хороший, и Петя. Их аппарат бы еще выкрасть. Когда вещи были почти собраны, стул, не дававший закрыться двери, вдруг сам собой вылетел на середину комнаты. Мурка терминатор обернулся. В дверях стоял ее бывший начальник, бывший летчик и бывший капитан гестяпо Усов. На плече он держал огромную сумку. — Привет. — Давно не виделись, — сказала Мурка саркастически. — Ты чего тут забыл? Усов вошел в комнату и прикрыл коварную дверь. — Попрощаться зашел, — сказал он. — Ты ведь уходишь от нас? — Маша кивнула. — Ну вот. И я решил сказать бай-бай. — Ты зачем дверь закрыл? — спохватилась вдруг Мурка. — Отсюда ж не выйти теперь. Не волнуйся, терминатор. Ключи у меня пока еще не отобрали. Усов поставил сумку на стол, пошарил в ней и достал пузатую бутыль с какой-то жидкостью оливкового цвета. Мурка взглянула на этикетку. Там было написано: 1898 год, виски, пульхеровская, 20 years old. — Ты что, — поразилась Маша, — это ж конкуренты гонят. Правил, что ли, не знаешь? — Согласно правилам внутреннего распорядка тяповских мануфактур, сотрудник, пойманный КПУ за распитием продуктов конкурирующих фирм, подлежал немедленному увольнению. — Да вертел я эти правила, — ответил Усов. — Бокалы есть. Маша достала 2 рюмки. Усов разлил чужеродный напиток и вместо принятого у служащих мануфактуры краткого «тяпнем» сказал пространный тост. — Пью за то, чтоб Ивану Ильичу Тяпову провалиться к чертовой матери в пекло, и чтобы его там до скончания веков грызли голубые песцы. — Ты прямо художник слова, — восхитилась Маша. — Слушай, диссидента, ты не боишься, что в апартаментах тоже магнитофоны работают? Может, еще и в кино снимают? — Я теперь ничего не боюсь. — Да что с тобой, Юсов? — А ничего. Хватит с меня, пора открывать клетку и бежать на волю, как недопесок Наполеон III. — Кто? — Книга такая есть, почитай на досуге. Там один писец сбежал со зверофермы на Северный полюс. — Так ты тоже туда собрался, что ли? — А почему бы и нет? Чем я хуже? Давай-ка еще выпьем. Ну, давай, погоди, хоть шоколадку достану. Гадость это твоя пульхеровская. Да уж не такая гадость, как Тяповка. Громко ответил Усов, обращаясь в самый темный угол, где, вероятно, была спрятана видеокамера. Разведчики выпили еще по две рюмки, закусили шоколадкой, и бывший капитан сказал. — А насчет севера я не шучу. Я, Машенька, давно думал в полярную авиацию податься. В ледовые разведчики. Знаешь, такую специальность? — Нет, не слышала. Короче, летать на вертолете и путь судам прокладывать. Сейчас на летний сезон как раз люди требуются. Представляешь? Летишь часов 12 над океаном, а под тобой ничего, кроме белого льда. И никакая красная морда тебе не указ. Усов, ты настоящий герой. А я раньше думал, что ты зануда, рожденная ползать. Мало ли кто чего думал. Я про тебя тоже думал. А на Северный полюс доберешься, как Наполеон III? Буду стараться. Ну, давай, по последней поехали. У меня машина на стоянке за воротами. Доброшь, куда скажешь. Отводить сейчас сможешь. Полярникам вискарь не страшен, они чистый спирт пьют. За ворота вышли спокойно. Все тяповские охранники уже спали, а привратник только привычно козырнул Усову. Когда они сели в машину, будущий ледовый разведчик открыл свою сумку. Тут камеры нет, так что теперь можно. Долго я думал, какого бы Ильичу писца на прощание подложить. Думал, думал и, наконец, придумал. Короче, держи все это добро. А что с ним делать, решай сама. И он достал один с другим менделеевский аппарат, контейнер с ингредиентами и мешок с вакховой травой.